Кристофер мелкими глотками прихлебывал чай. Вкус у него был отвратительный. Он поставил чашку на поднос и одним глотком осушил стаканчик со спиртным. Вкус у него был не лучше. На улице девушка прекратила петь. Доносившийся с базара шум, производимый людьми и животными, стал стихать. На Калимпонг опустилась полуденная тишина. Кристофер со вздохом поставил треснутый стакан на поднос. Он был дома. Глава 7. Мишик, монгольский торговый агент, посылавший радиосигналы в Калькутту, словно испарился. По словам британского агента Джорджа Фрейзера, Мишик ненадолго вернулся в Калимпонг после поездки в Калькутту, а 10 дней назад исчез. Никого не предупредив, Фрейзер рассказал Кристоферу все, что знал о тибетском монахе, доставившем оригинал послания из Тибета. Его звали Цевонг. Видимо, он с трудом прошел через перевал Натхула, затем спустился с гор через Сикким и добрался до окраин Калимпонга, где свалился от полного истощения сил. Согласно докладу, полученному Фрейзером, 14 декабря его обнаружил на обочине дороги фермер. Монаха лихорадило, он был в забытьи и близок к смерти. Фермер взвалил его на свою тележку и привез в приют, где преподобный Джон Карпентер и его жена ухаживали за ним, пока не вернулся из ближайшей деревни доктор. Доктор отсоветовал перевозить Цевонга в пресвитерианский госпиталь и остался в приюте на ночь. Утром монах скончался, судя по всему, так и не сказав ничего связанного. Перед тем, как передать тело тибетскому агенту, который должен был организовать кремацию, доктор обыскал карманы умершего, или точнее мешочек, в котором тибетские мужчины хранят свои личные вещи. В мешочке, кроме обычного набора ламы, деревянной чашки, также используемой как миска для цампы, традиционной металлической бутылки для воды, обычно висящей на поясе, желтых деревянных молитвенных четок из 108 бусин, маленького гау, или коробки для хранения талисманов, и лечебных трав, доктор нашел письмо, написанное на прекрасном, идиоматичном английском языке, в котором содержалась просьба оказывать предъявителю сего Цевонгу Гялцену любую помощь, так как он является посланцем высокопоставленного тибетского религиозного деятеля, обозначенного в письме как Дорже Лама. В том же конверте было, собственно, письмо. В нем было всего 5 строк текста, но на тибетском языке, так что доктор ничего не понял. Он решил, что письмо и записку лучше оставить у себя, и не отдал их тибетскому агенту вместе со всеми личными вещами покойного. Вместо этого он показал их Фрейзеру, который отдал текст своему переводчику. Содержание оказалось простым. В письме были инструкции, как найти монгольского торгового агента Мишига. Пока Кристофер искал приют, руководствуясь указаниями Лхатена, ему не давала покоя одна мысль. Если монах Цевонг уже умирал, когда его нашли на окраине Калимпонга, если он действительно умер на следующее утро, после того, как оказался в Нокс-Холмс, каким же, черт возьми, образом он умудрился передать послание Замятина Мишигу? Может, кто-то другой передал это послание от его имени? И если так, то кто? Приют, равно как и церковь, за которой он находился, выглядел так, словно его перенесли сюда прямо с юга Шотландии, тем же чудесным образом, каким переносил по воздуху дворцы джин из волшебной лампы Аладдина. Здесь, в Калимпонге, христианский бог открыто отрицал великое множество местных божеств-покровителей, обитающих в возвышающихся за городом горах, а шотландская пресвитерианская церковь противопоставляла себя сомнительным богам бедных индийцев, копошащихся где-то внизу. Хотя весь город наслаждался холодным зимним солнцем, лучи которого, казалось, отражались от сияющих на севере белых вершин, Нокс-Холмс и дорога, ведущая к приюту, были погружены во мрак. словно камни, из которых было сложено здание, отвергали все цвета, кроме серых и унылых. Дорога была обсажена толстыми темно-зелеными кипарисами, словно сошедшими с картин Бёклина. Все здесь было погружено в тень, и тень не просто касалась зданий и деревьев, не просто обрисовывала силуэты, но поглощала, уничтожала их. Преподобный Карпентер привез в Калимпонг больше, чем пресвитерианскую религию и Бога. Дорога вела прямо к ступеням, которые, в свою очередь, поднимались к тяжелой деревянной двери. Другого пути не было. Чувствуя себя католиком и англичанином, впрочем, слегка несвежим после дороги, Кристофер поднял тяжелый молоток, обитый медью, и громко оповестил о своем появлении хозяев этого христианского царства –